Счастливым голосом уверенного человека произнес он. «Но когда имеешь счастье быть мужем такой прелести, как ты, моя дорогая, нельзя забывать. Я и сейчас помню, как нервничал, ожидая тебя в храме. Мне показалось это вечностью, и когда ты, наконец, появилась, у тебя был вид ребенка, и мне стало стыдно, даже как-то страшно, будто я совсем не имел права на тебя». Он выпрямился, прикурил папиросу и передал ее Франческе. Затем, закурив другую для себя, добавил: «Знаешь, дорогая, я чувствую себя так хорошо, как 10 лет назад. Но мне кажется, ты что-то молчалива, родная. Случилось что-нибудь?» Франческа улыбнулась. «Ничего, честное слово. Но ты понимаешь, что жена не может не быть тронута таким подношением в 10-ю годовщину свадьбы. Другие мужья, дорогой мой, после такого срока, вместо того, чтобы подносить золотые розы, начинают подумывать о разводе». Рексфорд рассмеялся. «Только плохие мужья, родная. Весь вопрос в том, способен ли человек или не способен оценить свою подругу жизни, и при том с самого начала». Он встал, поправил перед зеркалом галстук. «Ты знаешь, Фай, я не хвастаюсь блеском своего ума, но ты согласишься, что я сумел рассмотреть хорошую вещь, как только ее увидел». Он опять подошел к постели и стоял, улыбаясь жене. «А не пора ли тебе встать?» «Дорогой мой, сейчас. Пришли Матильду. Ее дверь через одну от моей направо. Но, Тони, одну минутку. Подойди сюда». Он возвратился. «Нет, сюда, сюда, вот сюда». Он опять стал около нее, немного заинтригованный. Она протянула ему руку. «Встань на колени, дорогой. Ты так далеко от меня, и не смотри так испуганно. Никто тебе ничего не сделает. Тони, что, родная, в чем дело?» Его недоумевающий взгляд, не мигая, встретился с ее глазами. «Тони, ты был так бесконечно мил. Ты говоришь... Ты сказал сегодня такие вещи, которые тронули мое сердце и даже немного поразили его». «Нет, дорогой, я имею в виду поразили не в дурном смысле. Я говорю это по поводу твоего последнего замечания относительно умения оценивать. О, дорогой, разве в тебе произошла такая перемена? Разве не продолжаешь жалеть? Не продолжаешь думать, что это, как бы сказать, тяжелое испытание, когда у нас бывает Чарльз с мальчиками?» Рексфорд высвободился из ее объятий. «Послушай», — твердо сказал он, — «я никогда не думаю и не думал, как ты говоришь, никогда не сожалел о том, что взял тебя тогда на охоту. Мы оба рассчитывали, что все кончится благополучно, и ты должна знать, что счастливейшей минутой моей жизни была та, когда доктора, после всего, что случилось, сказали, что ты останешься жива. Слушай, Фай, и верь мне, если грозит опасность нескольким лицам, в числе которых находится жена, мужу ни до кого нет дела, кроме жены. Выбор в данном случае предрешен, неизбежен, потому что человек просто не выбирает. Это факт, это неотъемлемая часть жизни, потому что и жена является частью его собственной жизни. Что же касается Чарльза и мальчиков, то я вижу в нем лишь великолепного спортсмена. И если ты воображаешь, что я провожу свою жизнь, тоскуя по недосягаемому, то знай, моя родная, что я почти никогда об этом и не думаю». Он встал и подал ей белый шелковый пеньюар. Она скользнула в него, после чего он минутку подержал ее в своих объятиях. «Ну, теперь все благополучно?» — спросил он, отпуская ее. «Вполне». Он опять, смеясь, обнял ее. «Ты иногда бываешь прямо ребеночком, правда? Ну, теперь поспеши со своим одеванием, а я пойду куплю на пробу местных папирос. Они, кажется, очень крепкие». Франческа услыхала, когда Тони спускался по лестнице и остановился на минутку в передней, а затем в окно увидала, как он вышел на улицу. «Дорогой, дорогой обманщик!» — прошептала она.